С такой точки зрения я на ситуацию не смотрел, так что есть над чем подумать. Может, действительно пока не торопиться. Попросить тогда Бушарина поручителем выступить пока, что ли? Понял, подумаю. Желая отвлечь Костина от нерадостных дум, спрашиваю. А вообще что-то интересное для нас не намечается? Нет пока. Если что будет, я сразу сообщу. Вы же, как мои, на охрану складов не пойдете. А на границу ты сам ехать не хочешь. Немного расстроенный отправляюсь домой. На дело у гонщиков я возлагал определенные надежды, но тут действительно придется ждать хоть каких-нибудь зацепок, раз даже полиция руками разводит. Хотя, если полиция на их след выберется, то и контракт нам не светит, те сами бандитов возьмут. Так что тут на опережение работать придется, если что. Еще и конкурентов тьма. А не вернуться ли мне к теме инкассаторов? Тем более, что пилоты отнюдь не прочь. На встречу с Судорожным отправляемся только вдвоем с Земелей. Отчасти из-за данного ранее обещания, чтобы если пришлось отказаться, то весь расклад у Олега был, отчасти, из соображений сохранения тайны. В таком деле вообще, меньше знаешь, крепче спишь. Пока добираемся до места, долго пытаюсь сформулировать вопрос, но в конце концов спрашиваю в лоб. Слушай, Олег, а что у вас с бабами? Поперхнувшись вздохом, Земеля, к его чести, ничего не переспрашивает, а понимает вопрос правильно. Совсем приперло. Угу. А что, это нормально. Вот хоть убейте, но не помню я по прошлой жизни такой бешеной гормональной бури. Да, хотелось, да, томился. Но не до такой же степени, чтоб на всех встречных лиц женского пола реагировать. Бывает. Говорят, чем сильнее одаренный, тем сильнее тяга, но это ерунда. На нашем потоке самым неуемным был Петька Гусев, но его даже за деньги потом учиться не взяли, до проходного минимума так и не дотянул. Это, конечно, интересно, но ты мне не ответил. Земеля недолго молчит, но потом сдает всех с потрохами. Леха по девкам бегает, у него на каждом этаже по подружке, переезд у парней недавно состоялся, так что жили они теперь неподалеку от моего склада в съемных квартирах многоэтажного дома, у Ваньки, Любов. Он на прошлом месте роман с девчонкой в продуктовом закрутил, так к ней и бегает до сих пор через полгорода, только не вздумай шутить при нем на эту тему, обижается. А во, какая бурная личная жизнь у некоторых, а ты? После долгой паузы Олег неохотно ответил, когда как, у меня дома невеста осталась, интересные подробности, не знал, думаешь, ждет, знаю, закрывает тему Земеля, идем, молчим. Вечером к нам приходи, Леха с кем-нибудь познакомит, а вообще, лучше бы тебе подружку завести и с ней встречаться. Хороший совет, вот только где мне эту подружку встретить? В архиве. Так там средний возраст местных дам около 50, самой молодой недавно 45 отпраздновали. Да и работать мне всего неделю осталось, а там, свобода. По магазинам, чтоб с симпатичными продавщицами знакомиться, я не хожу, эту миссию на себя китайцы взяли. Деньги на хозяйство у меня получили, и вперед, не на улице же к девчонкам приставать, типа, не желаете ли помочь бедному юноше уладить проблемы с взбесившимся другом, и если честно, нет у меня сейчас времени на ухаживание и прочие ритуальные танцы, нет, если б влюбился в кого, и время и силы бы нашел, а так, что ж, посмотрим, что за подружки у шамана, оценим его гарем. Глеб на этот раз ждет нас в уличной кафешке, которые с появлением тепла как грибы вырастают в центре города. Пока делаем заказ, о делах не говорим, треплемся ни о чем, но стоит официанту удалиться, как сержант огорошивает новостью. Меня переводит в Ростов, с повышением хоть, не знаю, как реагировать. С одной стороны, Москва, не столица, а с другой, второй по значению город. Мало кто отсюда в провинцию уезжает. Нет, сам попросился. У меня вся семья туда уехала, а я вот за ними следом собираюсь. Ясно. Деньги за Бобринский поселок, значит, на переезд потратишь. Угу. Вы как, надумали? Сначала скажи, какую долю хочешь? Жадность сержанта борется со здравым смыслом и выдает результат. 10 000. Сразу. И вся информация ваша. Расставляющий блюдо официант дает мне время на обдумывание ответа. С одной стороны, сумма немалая, но с другой... Не такая уж и большая по моему нынешнему финансовому положению. Еще хорошо, что этот кадр собирается из города уехать, а значит, сорить деньгами на глазах у бывших сослуживцев не будет. Но опять же, неизвестно, сколько будет в машине, этого сержант знать не может никак, и от него это не зависит. Может и 100 тысяч оказаться, а может и 20. Решено, снижаем цену. 3. Сегодня. Но после рассказа. Хочу еще послушать подробности. Вдруг это вообще туфта. 5. Последнее слово. Эту информацию вам никто не даст, а там не может меньше 100 тысяч быть, скорее всего, даже больше, они же большие партии так перевозят, на мелочевку не размениваются. Резон в словах есть. К каждому пушеру инкассаторов посылать не будут. Лады. Излагай. Деньги. После рассказа, немного поломавшись, Глеб соглашается на условия и приступает к подробностям. К уже имеющимся данным добавляются адреса и названия магазинов, а также примерный график и маршруты машины. В качестве бонуса, становимся свидетелями процесса. Оказывается, этот жук специально выбрал время и место встречи так, чтобы показать нам все вживую. Действительно, к магазинчику напротив подъезжает типичная машина с логотипом известного банка. Вот только номера очень удачно заляпаны грязью, а так, обычный броневичок. И сопровождают ее еще две неприметные машинки, но рожи в них, в отличие от фальшивых инкассаторов, так и просится на плакат «Их разыскивает милиция», у меня на этот счет глаз наметанный. Так и отъезжают потом все три сразу. Проводив кортеж взглядом, приканчиваю свою порцию и приступаю к десерту. Судя по поведению Судоржина во время разговора, он нам не врал, или, по крайней мере, верил в правдивость своего рассказа. Выспросив еще несколько деталей, решаю, что выплате быть. В туалете кафе отсчитываю запрошенную сумму и делаю внушение. Не болтать и не светить деньги до переезда. Это, конечно, не блокировка, про которую ходит много слухов среди одаренных, но и не просто слова. Скорее кодирование от болтливости. Преодолеть можно, но спрашивается, зачем ему это делать. Довольные друг другом, расходимся. Похоже, насовсем. Через неделю он уедет, а у нас только эта неделя как раз и есть для разработки операции, крупные партии перевозят не так часто, а оставлять это дело на конец июня, когда будут следующие рейсы, ох как не хочется, не до этого мне будет. Мимо секса я пролетаю, узнав, по какому делу мы ездили, Лёха вцепляется как клещ, и начинается разработка операции. Признаться честно, зная обстоятельства появления этой компании в моей жизни, я не ожидал, что тема инкассаторов их так заинтересует, но похоже, что где-то ошибался. Возможно, не последнюю роль играет то, что грабить мы собираемся не банк, а наркомафию, что не противоречит их тонкой душевной организации. Но это же обстоятельство заставляет нас быть предельно осторожными. Преступление должно быть идеальным. Правда, сначала их потянуло на высокое, предложили ограбить не машину, а место, куда она приедет. Все бы ничего, но машина выезжает из порта и туда же возвращается, и провести там операцию тихо никак не получится. К тому же сомневаюсь, что деньги за предыдущие партии хранятся именно там, скорее всего, это какая-нибудь очередная перевалочная точка. После жарких споров удается настоять на своем. Маршрут изучаем все вместе, нагло отжав у Костина джип. Да, как и говорил Судоржин, есть места, где машины могут потерять друг дружку из виду. Но по разным причинам они нам не подходят, либо слишком людные, либо слишком мало времени. И ключевое слово тут «могут», то есть вероятность 50 на 50, могут потерять, а могут и не потерять. Потратив день на осмотр, садимся за план. На его разработку и подготовку уходит все свободное время этой недели, мне приходится жертвовать даже занятиями по школьной программе, а ведь экзамены уже буквально на носу. Но опять же и от халявных денег отказаться не могу. С получением титула жизнь никак не закончится, скорее наоборот, усложнится и подорожает. Одно только приглашение Ямина Задунайского сильно ударит по кошельку, поскольку сомневаюсь, что мой единственный приличный костюм соответствует дресс-коду всех мероприятий. Нет, в глаза, понятно, ничего не скажут, но и дивидендов, которые смог бы получить, не получу, поэтому стоит вложиться по максимуму, чтоб и отдача потом была соответствующая. Вторая причина – образование. Глядя на пилотов, я понимаю, что, несмотря на огромный потенциал, слишком во многом им уступаю. А значит, как завещал великий Ленин, учиться, учиться и учиться. И неважно, удастся выполнить мои планы или нет, обучение мне необходимо, а оно чем лучше, тем дороже. Ну и третье, не хочется начинать все снова с нуля. Согласитесь, сделать деньги, имея стартовый капитал, гораздо проще, чем не имея его. А легальных доходов у меня теперь достаточно, чтоб некая толика сомнительных растворилась на их фоне. В небольшом тоннельчике, проходящем под железнодорожным полотном, случается неприятность, гаснет свет. Перед темным тоннелем водители и так инстинктивно притормаживают, а тут еще блондинка на выезде резко тормозит, подставляя задний бампер под удар, и выскакивает ругаться с водителем сзади идущей машины, создавая пробку. Инкассаторский кортеж, вставший через две машины позади, как и все, вынужден ждать, пока женщина закатывает истерику, потому что места развернуться или объехать нет. Связи тоже нет, под землей сигнал пропадает. Трое неприметных рабочих в касках и жилетах подходят к кортежу и непринужденно занимают места водителей, запихивая настоящих под ноги пассажирам. Блондинка прекращает скандал и уезжает. Следом за ней начинают двигаться остальные. Все. Кортеж из трех машин растворяется в неизвестности навсегда. Легко. Легче легкого. Ага. Три раза. Сначала долго определялись со способом нейтрализации фальшивых инкассаторов и их сопровождающих. Вариант вдарим посильнее, чтоб супостаты копыта отбросили. Отбрасываю сразу, шум нам не нужен, обгоревшие деньги, тоже. Варианта тут мы налетим, и ух, обсуждается гораздо дольше, но тоже отметается как неконструктивный. В конце концов решаем коней на переправе не менять. Есть техника массового усыпления, ее и будем использовать. Потом мы до хрипоты орали, придумывая способ беспалевно остановить машины. Усыпить на ходу я их, конечно, могу, но как нам тогда перехватывать управление в автомобилях? Выбрасывать водителя на ходу и жать на тормоз, как в случае с грузовиком, нам определенно не подходит. Да сделаю я небольшую стенку перед ними, и дело с концом. Горячится земеля. Олег, какая нахрен стенка? От нее на земле следы обязательно останутся, свидетели могут что-то заметить. Мы ж договорились, что работаем без следов. И потом, можем подвеску повредить или вообще перевернуть кого-то из них. Нахрен нам такое счастье? Я в этой компании работаю критиком. Давайте колеса проткнем, идея Лехи. Леха, они уедут так, на ободах. Я бы на их месте ни за что не остановился, даже если все колеса разом лопнут. К тому же это будет подозрительно, с базой они тогда точно сразу свяжутся. Да и нам потом как на этих машинах уходить. Сами будем менять колеса, как раз пока к ним подмога не подоспеет. Ну тогда я не знаю, придумывайте сами. Надо в узком месте создать пробку, чтоб им не повернуть и не объехать. Устами младенца глаголит истина, а за младенца у нас традиционно выступает метла. Пробку, пробку, пробку, в узком месте, давайте вот здесь, в тоннельчике, как вам место. Мой палец останавливается на обозначении подземного переезда под железной дорогой. Тоннель не особо длинный, но и не такой уж и короткий, сделан в старые времена из сложенных аркой камней, значительно выступая за пределы насыпи с обеих сторон. Нужна авария, небольшая, чтоб минут 5-10 простояли, и чтоб выглядело безобидно. Олег отошел от своей небольшой обиды и снова включился в обсуждение. Что может быть безобиднее и страшнее блондинки за рулем? Выдаю я стереотип из прошлой жизни. В короткой юбке. Подхватывает Леха. С вот такенными буферами, показывает масштабы бедствия земеля. Эй-эй, вы чего? Идет в отказ метла, на котором сошлись наши взгляды. Вы это? Я не буду. Ваня, ну а кто еще? Мы перехватываем машины, а привлекать кого-то еще, рискованно. Вон пусть Алексей поедет, я его на раз в блондинку превращу, а я вместо него. Жалобно пищит Иван. Ваня, ну посмотри на Леху. В нем 100 с лишним килограмм, руки толще твоих ног. Из него симпатичная блондинка, как из слона мышь, получится. Давимся смехом, представив шамана в женских тряпках. А чего сразу я? Егор тоже может, из него еще красивее девчонка выйдет. Предпринимает еще одну попытку отбиться от такой чести метелица. Вань, смирись, это твоя судьба. Зато платье потом можно будет своей девчонке подарить. Уже не скрываясь, хихикаю над несчастным лицом метелицы. Ага. И лифчик 5-го размера. Скажешь ей, что это твой идеал, пусть отращивает. Леху понесло. Или подаришь ей кружевные труселя, скажешь, Я их сам заценил. Ваня надувается, но мы подкидываем ему все новые и новые подробности его предполагаемых похождений в женском образе, так что он не выдерживает и начинает колотить нас разложенными на столе бумагами. Успокоившись, все-таки уговариваем Ивана на фокус с переодеванием. Сделать женское лицо он сможет и сам, главное, немного потренироваться, чтобы вышло естественно и не похоже на его истинный облик. Правда, вскрывается новая напасть, вводит он, как та самая пресловутая блондинка, то есть чуть лучше, чем никак. Сразу не мог сказать. Посмотрев на его манеру езды, поняли, что аварию он создаст запросто, вот только гораздо раньше, чем нам надо. Как уж пилоты муштровали его за оставшиеся до операции 5 дней, отдельная песня, но уже на исходе 3-го вечера на права он смог бы сдать с закрытыми глазами. Убитую в хлам машину мы просто купили на авторынке, по принципу лишь бы проехала десяток километров. Зато после небольшой рихтовки и перекраски нашими силами она стала выглядеть как новенькая. Не стыдно блондинке проехаться. ГАЗ номера, понятное дело, тоже перебили и грязью заляпали. Одна эта работа заняла у нас почти сутки. Для себя выбрали образ ремонтников. Нет ничего более незаметного, чем человек в спецодежде, поэтому вид нескольких дорожников, изображающих в тоннеле и рядом какую-то деятельность, не должен никого насторожить. Почти в последний момент спохватились, что нет жилетов и касок. Барахлишко пришлось спереть со склада, потому что неожиданно оказалось, что в свободной продаже такого нет. Для успокоения совести пилотов на следующую ночь подложили комплекты обратно, предварительно, конечно, вычистив и оттерев отпечатки пальцев. Странные люди, прихлопнуть 8 человек, пусть и преступников, это нормально, украсть почти 500 000 у мафии, вообще зашибись, а вот то, что кладовщик за недостачу 3 комплектов ответит, это нельзя. Что ж, у меня тоже есть свои принципы, так что возражать я не стал. И вот он, час икс. Сигнал на начало пришел в 14:04. Китайцы, толкавшиеся последнюю пару дней в порту среди своих же сородичей, не подвели, нажали на кнопку рации в момент выезда машин для обмена. Правим друг другу физиономии до неузнаваемости, не брезгуя накладными усами и бородками. Усы носят многие, сейчас так модно, это я еще до такого счастья не дорос, а пилотам они в шлеме мешаются. С тонкими аккуратными усиками у нас щеголял один метелица, но как раз ему-то и пришлось этой красотой пожертвовать. Спустя час оказываемся на месте, Ваня, уже весь в образе, добрасывает нас до тоннеля и окольным путем возвращается до предыдущего перекрестка. Пока ехали, он полпути ныл. Платье неудобное, грудь мешается, туфли жмут, волосы лезут в глаза и рот. Вань, ты уже заткнешься наконец, ты нам, как настоящая баба, уже все мозги вынес. Не выдерживаю после очередной порции стенаний. Гор, оставь, видишь же, переживает парень, одергивает меня шаман. Оборачиваюсь к нему, чтоб сказать какую-нибудь гадость, но вместо этого начинаю мерзко хихикать. С усами, бородкой, оттопыренными ушами и пивным брюшком Леха смотрится так потешно, что настроение резко исправляется. Полюбовавшись на симпатичный Ванин профиль, решаю извиниться. Прости, Вань, зря я расшумелся. Из тебя, между прочим, хорошенькая девчонка получилась. Вот и прикинь, как им во всем этом передвигаться приходится. Во-во, взгляни на жизнь, так сказать, с другой стороны через линию фронта, вставляет свою шпильку Олег. В ответ Ваня совсем по-девчоночье фыркает и выдает. Будете ругаться, самих такими оставлю. Если учесть, что я наверняка сильно сегодня выложусь, то угроза не шуточная. С такими мордами пилоты на люди выйти не рискнут. Молчу-молчу, рот на замке. Шаман жестами изображает закрытие рта. А я и стукнуть могу. В отличие от Лехи, Олег не настроен поддаваться на шантаж. Но, женщин набежать нельзя. Вступаюсь теперь уже я за метелицу. Ваня опять фыркает, но словесный понос прекращает. Добравшись до места, облачаемся в униформу и начинаем изображать деятельность, скребем лопатами по обочине, курим, чешем языками. Между делом земеля коротит кабель освещения, и тоннель, и до этого не особо освещенный, окончательно погружается в сумрак. Приходит доклад от метелицы. Выехал, за мной 2 машины, 3 минуты. Знаешь, что делать? Удачи. И вам. Неспешно занимаем намеченные места. Минута. 30 секунд. 15. Да где же они? Отмашка от шамана, есть. В тоннель неспешно въезжает наша ярко-красная машинка. Блондинка на красной машине, это ж классика жанра. Начинаю движение от конца тоннеля внутрь, навстречу потоку. Сзади слышится визг тормозов и удар. Последующие машины, включая нужные нам, останавливаются. Оглядываюсь на аварию и в момент остановки оказываюсь как раз напротив первой машины кортежа. Водитель явно матерится и хочет выглянуть вперед. Не успевает. Спи, моя радость, усни. Припечатываю сном так, что теперь их из пушки не разбудишь. Никогда. Сзади нарастает шум скандала, метелица в ударе. Инкассаторы сидят в машине смирно, ждут распоряжений от сопровождающих. Не дождутся. В доме погасли огни. Навстречу мне, якобы поглядеть на аварию и разборки, спешат, побросав инвентарь, Леха и Олег. Напротив последней машины встречаемся. Пассажир опускает стекло вниз и спрашивает у меня, что там, какая тебе теперь разница? Вполголоса отвечаю уснувшему мужику, сейчас разъедутся, поедете дальше. Кричу, одновременно кидая сзади стоящим машинам слабую волну сонливости и рассеянности. Исчезнет через 5-7 минут, нам как раз хватит. С трудом отваливаю обмякшее тело водителя из-за руля в ноги пассажиру. Два касания, два сердца останавливаются. Ехать в компании двух трупаков, веселого мало, но оставлять их просто спящими не рискую, мало ли в какой момент очнутся. Как со своими справятся пилоты, неважно, не маленькие. Труднее всего шаману, ему достается броневик, который он тем не менее лихо вскрывает своими водяными ножами. Устроившись за рулем, снимаю каску, жилет снял раньше. Условленным сигналом жму на клаксон. Сзади кто-то не выдерживает и начинает тоже остервенело бибикать, другие подхватывают. Но даже в этом многоголосом вое слышу условленные сигналы от шамана и земели. Ваня, услышавший то же, что и я, сворачивается со спектаклем, договаривается с мужиком из пострадавшей от его маневра машины, после чего трогает с места. Его задача выполнена. Поколесив по городу, он доберется до ангара, где будет нас дожидаться до самой ночи. Движение на участке возобновляется. Примерно за 30 минут добираемся до городской свалки. Пока мы с Лехой пересыпаем деньги в заготовленные заранее мешки, Олег облачается в спрятанный здесь накануне МБК. Вонища стоит кошмарная, но нам не до этого. Деньги не пахнут. Закончив, вцепляемся в доспех сами и навешиваем мешки, накинув для верности страховочные тросы. Несколькими плазменными ударами земля сжигает автотехнику, а Леха гасит начавшийся пожар. Помогая друг другу, хороним обгоревшие останки машин под тоннами мусора и улетаем в противоположном направлении. Вовремя, уже практически покинув место преступления, успеваем заметить на горизонте мчащиеся в направлении свалки машины. Успехов! До темноты пережидаем в каком-то лесочке, отчищая доспех земли. Жаль, что не догадались захватить пожрать. Но не на свалке же еду было прятать. Силы остались, так что делаю из пилотов опять красавчиков. Это чуть ли не первое, чего они потребовали от меня, приземлившись. А ночью Олег доставляет нас к месту обитания. Метелица, уже в нормальном виде, встречает нас как героев. Несмотря на поданный сигнал, что все в порядке, он не переставал волноваться, пока не увидел нас живых и здоровых. Слопав ужин и спровадив китайцев спать, садимся за подсчет добычи. 480 тысяч с мелочью, весомая сумма. Даже в самых смелых мечтах на такой куш я не рассчитывал. Деньги делим на 5 частей. Две доли мои как участника и организатора, и по доле всем остальным. Это не работа по кабальному договору, так что все справедливо. Хорошо еще все понимают, что светить такими суммами не стоит и дружно откладывают свои доли на черный день, взяв лишь понемногу на расходы. Следующий день решаю посвятить сну и лени. Работа в архиве наконец-то подошла к концу, дельце мы обстряпали. Чем не повод расслабиться? Малину портит появившийся после обеда Костин. Егор, тут такое дело, на меня вышли заказчики с тем контрактом на сопровождение груза с медикаментами. Помнишь? Киваю. Видел такое объявление. И, понимаешь, они хотят именно с нами заключить договор. Так заключай, ты ж директор. Не врубаюсь в проблему. Егор, у меня сейчас в штате большинство, новички, стареньких ты почти всех видел. Ну разве что еще несколько человек подтянулись. Почти все сейчас заняты, без вас не обойтись. Если честно, не особо интересно. Трофеев там не будет, деньги небольшие. Еще бы. За прошедший месяц наша банда срубила больше миллиона. Нафига нам работать за 20 тысяч две недели? И 20 тысяч, это не нам на руки, а агентству, то есть еще налоги, взносы и прочее. На руки, дай бог, по 500 рублей достанется. Да вам всем и не надо ехать. Мне толковый командир над моими нужен. Отпусти Алексея или Олега развеяться, они ж все равно без дела киснут. Вспомнив, как мы кисли последнюю неделю, невольно ухмыляюсь. Но, с другой стороны, мысль вообще-то неплохая. Похитители фур никак себя не проявляют, мне вскоре станет вообще не до кистеня. А репутация в этом деле не последняя вещь. Тем более раз заказчики сами на Ярослава вышли. У меня есть еще несколько намеченных экспроприаций, но там мелочевка, я и без компании справлюсь. Пилоты только мешать будут. Когда выезжать-то надо? Послезавтра. Если мы откажемся, они в Славу обратятся, те уже на низком старте сидят. Так что согласие надо сегодня дать. Черт с тобой, забирай обоих. Завтра с утра они в твоей конторке за инструкциями появятся. Радостно вскинувшийся Ярослав тут же виновато разводит руками. Надо сегодня, на заключение контракта. Я бы, так сказать, товар лицом показал. Заодно и детали сразу обговорили бы. Планы на отдых у меня какие-то заколдованные. Вот собрался я сегодня этих обормотов вечером навестить. С девчонками познакомиться. Опять пролетаю. Пилоты, они ответственные, сразу начнут готовиться с утра до ночи. Соваться с моими глупостями как-то не с руки будет. А Ваня мне в этом деле не помощник. Гадство. Хотя в таком случае у них тоже времени на шуры-муры не останется. Эта мстительная мыслишка отчасти примиряет меня с суровой действительностью. Вместе с Костиным отправляюсь за мужиками. Сегодня встречаться у меня не собирались. Ни одному мне отоспаться требовалось, так что ждать их бесполезно, лишь бы не унеслись куда-то. Как же плохо, блин, без сотовой связи. Скорее бы ее изобрели. Слава богу, застаем обоих дома. Радую новым заданием. Алексей, Олег, простите, отдых вам обломаю. Ярослав Владимирович вам сейчас выдаст задание, на две недели отправитесь с его бойцами. За что люблю бывших военных, все воспринимают спокойно. Надо так надо. В принципе, даже действительно обрадовались возможности развеяться. Собрались, уехали в Кистень или куда там их Костин повез. Еще и меня, гады, оставили, вынудив добираться обратно в берлогу своим ходом. Сегодня что, день обломов. Глава 14. Около кабинета начальника отдела образования сегодня людно. Как-никак единственный день приема заявок на внешкольную сдачу экзаменов. Небольшая приемная не вмещала в себя всех желающих, поэтому основная масса народа тусовалась в специально обустроенном холле, заняв удобные лавочки и кресла для ожидающих. Поднявшись на этаж, я занял очередь и попытался отыскать место, чтоб умостить свой зад. Единственное свободное оказалось рядом с каким-то перекутанным не по погоде блондином. Вглядевшись в герб, присвистнул про себя. Ярцевы, весьма известный род. До звания клана, конечно, не дотягивают, но было бы желание, легко вошли бы в любой, не на последних ролях. Если я правильно помню рассказы деда, то состояние сделали в начале прошлого века на зерноторговле, а там уже начали заниматься всем подряд. Сейчас в основном специализируются на строительстве, но строят действительно все. От жилых домов до корпусов заводов-гигантов. Считается, что равных им в этом вопросе нет, по крайней мере, в Москве, точно. Оглянувшись вокруг, понял, что если не хочу торчать на виду и всем мешаться, то стоит все-таки пробраться в зону отчуждения, образованную молодым Ярцевым и его спутником. Самих-то сдающих было немного, человек 10, но квахтающие мамочки, нервничающие отцы, а также редкие телохранители и сопровождающие создавали ощущение толпы с повышенным нервным фоном. Особенно чувствовалось это вблизи расположившейся у единственного небольшого столика семейки. Мать несчастного мальчика Батана каждую минуту то порывалась причесывать и без того зализанные волосенки бедолаги, то принималась судорожно искать что-то в пачке бумаг, которую с мученическим видом держал в руках отец, то начинала рыться у себя в сумочке в поисках чего-то безусловно очень важного в данный момент. За 2-3 минуты, что я выяснял порядок приема, мадам успела дважды шикнуть на мужа, сделать замечание вставшей неподалеку девушке и слегка нахамить мне. К сожалению, Неизвестный герб на их рукавах и браслете и полное отсутствие такового у меня не давал мне возможности ответить этой курице так, как стоило бы, поэтому, ограничившись короткими извинениями, проскользнул в уголок спокойствия, занятый Ярцевым. Достаточно странно было вообще наблюдать его ждущим в очереди, но, несмотря на возмущение запомнившейся мне дамы, боже упаси от женитьбы на такой, прием производился в порядке очереди, а не родовитости. Впрочем, с гербами были практически все, лишь я и еще двое пацанов с родителями не имели сего украшения, поэтому такой порядок в чем-то был оправдан. «Прошу прощения, можно присесть рядом с вами?» С четко отмеренным поклоном спрашиваю у Ярцева. Юноша удивленно переглядывается с сопровождающим, затем осторожно кивает. «Конечно, место свободно. Благодарю. С блаженством устраиваюсь на скамейке». С еще большим удовольствием вытянул бы ноги, гудящие после беготни по этажам, но это будет уже перебор. Итак, мое поведение нетипично. Все равно, что рядовой пристроился бы посидеть рядом с полковником. И хотя я вроде не нарушил никаких правил, народ вокруг тихо офигевает от моей наглости. Вон как косится со своих мест. «Вам удобно?» – внезапно спрашивает Ярцев. «Да, спасибо». Поерзав, принимаю максимально комфортную позу, позволенную этикетом, и довольно прикрываю глаза. Парень опять переглядывается со своим стоящим спутником, но, слава богу, оставляет меня в покое. Сижу, скучаю. На каждое собеседование тратится минут пять, так что час покоя мне обеспечен. В негромком ровном гуле голосов отрешенно подвожу промежуточные итоги. 2 года я здесь. Чего добился, что потерял? Деньги. Тут план выполнен и немного перевыполнен. Миллион сложил уже на счет, чтоб соблазна не было потратить. Небольшая жировая прослойка осталась, с голоду никто не помрет, если не шиковать. Примерно на полгода накоплений хватит, учитывая всех зависящих от меня людей. Опыт. Не скажу, что так уж много набрал, жизнь у меня как-то рвано двигалась. Ровно-ровно, а потом как понесется. И снова затишье. 1 год, считай, весь в медитациях провел, источник восстанавливал. Ничего не вижу, ничего не слышу. Зато потом пошел в разнос, стал раскидываться, в результате, наоборот, что-то потерял. Бывает, люди. Вот тут, я считаю, мне сказочно везло и везет. Без компании пилотов жизнь кажется неполноценной. Всего 2 уехали, а мой ангар будто вымер. Метелицу, не имея возможности занять чем-то интересным, тоже сдал в аренду Костину. Тот его временно посадил в контору 2-м диспетчером. Сам Иван наконец-то определился с учебным заведением, хочет поступать летом в медакадемию. Видать, насмотрелся на мои подвиги и решил научиться не хуже. Хотел сначала его расстроить, что так, как у меня, у него все равно никогда не получится, но потом сам себя осадил. Зачем? Ему 20 лет, свои возможности он представляет, решение не сиюминутное. Пусть учится. Даже слабый источник является сильным подспорьем в лекарском деле, а у парня потенциал неплохой, просто знаний не хватает. Так что Ваня тоже засел за учебники, но не со мной, а вместе со своей девчонкой. Иногда только забегает вечером проконсультироваться по какому-нибудь вопросу, но ненадолго. Я сам в кистень стараюсь не соваться лишний раз. Костин после продажи трофеев в контроле не нуждается, впрягаться в его работу мне откровенно влом. Он товарищ такой, возьмет в оборот, и сам не заметишь, как его проблемы начнешь решать. А иногда, наоборот, на него находит, и я чувствую, что моим обществом Ярослав Владимирович тяготится. Все-таки агентство раньше его было, а теперь вроде развернулся, но пашет на какого-то юнца. Наши с ним взаимоотношения можно описать одной фразой. Все сложно. Звучит как статус у 10-классницы ВКонтакте. В архиве я со всеми сердечно распрощался еще до отъезда пилотов, так что свободного времени в кои-то веки стало больше. Не скрою, было приятно, что многие работники сунули свои визитки с предложением обращаться, если что. Только теперь я вынужден думать, мне эти предложения сделаны как простому обаятельному парню Гене Иванову или как внебрачному сыну Потемкина, на которого я, как оказалось, достаточно сильно похож. После подсказки старшего Ямина вычислить родственничков не составило труда, разве что с отцовством все не так однозначно. Кандидатов у меня 2. Наследник Павел Александрович, которому сейчас 42, и, как ни странно, сам князь Александр Павлович. 16 лет назад ему было чуть больше 50, так что полностью сбрасывать эту версию нельзя. Маменька на эту тему молчит как партизанка, а попробовал надавить, расплакалась. Чует мое сердце, никакой любовью при моем зачатии не пахло. И это одна из причин, по которым я не горю желанием бросаться в объятия вероятного папочки. Вторая, это как раз само отношение Потемкиных к родне. Теракт на Дворцовой площади сильно проредил старшую ветвь семейства, оставив князя опекуном нескольких несовершеннолетних детей, про которых почему-то до сих пор ничего не слышно. Если речь пойдет о любом клане, то обязательно на слуху окажутся 5-6 личностей, которые чем-то доблеснули. Кто-то добился успехов на государственной службе, кто-то известен как промышленник, ученый. Их дети периодически попадают в светскую хронику как по хорошим, так и плохим поводам. А вот клан Потемкиных почти везде представлен только старшим князем и его наследником. То есть всех остальных они так подмяли под себя, что те и рыпнуться лишний раз не могут. Сомневаюсь, что, учитывая мое происхождение, с моими интересами вообще хоть как-то считаться будут. Скорее уж наоборот, отберут все, прикрываясь родством, а потом отошлют куда подальше, если не хуже. Бушерин по-прежнему разрывается между своим ПТУ и нашей лабораторией, но все идет к тому, что бросит преподавание с окончанием учебного года. Ему бы пару помощников толковых, чтобы не тратил время на ерунду, только где ж их взять-то? Был недавно разговор об одном его бывшем коллеге, но тот после закрытия темы и последующего скандала сорвался куда-то в Петербург, да там и пропал в неизвестности. Профессор с его семьей встречался, но те адреса нового сами не знают, выходит на связь он редко, так что надежды отыскать его немного. Если вкратце, то работает Александр Леонидович над повышением КПД передачи магоэнергии на обычные механизмы. Флаг ему в руки. Уже сейчас слегка доработанный им энергоблок, со слов двух имеющихся опытных пользователей, гораздо мощнее стандартного. Метелица и мне самому сравнивать ни с чем, так что верю на слово. Боюсь даже представить, во что может вылиться задуманный апгрейд. Скорее всего, для моих МБК его будущее изобретение не подойдет. Мощность движка станет просто избыточной, но есть куча других двигателей, использующих силу, так что новые энергоблоки без потребителей никак не останутся. Еще и очередь за ними выстроится. Главное, дождаться первых удачных образцов, а потом можно будет уже и на рынок выходить. Только надо будет очень крепко думать, чтобы конкуренты не задавили в зародыше и не сперли идеи или, что еще хуже, самого Бушерина. Но пока это только мечты. Проф опять, как когда-то, уперся в тупик. Ходит хмурый, что-то шепчет себе под нос, иной раз нецензурное. Пару раз срывался как сумасшедший, вовлекая меня в свои опыты, но, судя по последующему похоронному настроению, неудачные. Но я почему-то уверен, что Александр Леонидович свой затык преодолеет, в этой жизни мне везет с первого дня. Лишь бы в процессе сам не пострадал и не разнес мне весь ангар, а то парочка его экспериментов была весьма впечатляющей по разрушениям. Маму навещаю, но редко. ПГБшники ее по поводу меня не опрашивали. То ли меня уже давно не ищут, то ли это такой хитрый ход. Я думаю, просто история с моим побегом подзабылась, первый накал поисков утих, поэтому и затишье. Если найдут, то все припомнят, так что конспирацию соблюдаю, как раньше. Шаврин, возможно, о чем-то догадывается, раз возле родительницы трется, но пока ловушек на меня никто не устраивает. А еще маме режим сильно ослабили, разрешили гулять в парке и на повышение квалификации прямо при госпитале, как обещали, пристроили. Митька, брательник названный, вот это самое большое мое расстройство, не успел я его лично узнать и оценить, в основном по старым воспоминаниям ориентируюсь, как-то раз не выдержал, съездил в Царское Село на выходные. Лицеистов ведь в заперти не держат, выход в город свободный. Только там на каждом углу по человеку с характерным прищуром стоит. И хоть и прикидываются они обычными постовыми, выправка у них отнюдь непростая. Так и не рискнул я до самого лицея дойти, ограничился экскурсионным маршрутом и вернулся во свояси. Мама с ним переписывается, он ее ждет, скучает. Интересно, а он знает про дедову аферу с нашим приемом в рот? По идее должен, наследник ведь. Дед ему перед смертью много внимания уделял. И ведь ни чуточки отношения к нам не изменил. Не верю, что мальчишка так притворяться может, а значит, и правда как родных любил, а я его, получается, бросил. Единственное, что смог, через мамино письмо кодовое слово передал. Надеюсь, он наш детский шифр не забыл, поймет. Наташка, чего уж скрывать, влюблен я был в нее. Она мне в свое время якорем послужила, потому как ничего я поначалу не знал и не понимал. Только в этом детском теле она меня всерьез не воспринимала, придумала себе великую любовь и по ней сохла. Бог ей судья, проехали. Со слов китайцев, вовсю собирается замуж за Ивана Ивановича, уже и день свадьбы назначен. Мне приглашение пока не передавала, так что могу сделать вид, что не в курсе.